Платформа символизма 1907 года. Каждому тезису моей литературной платформы посвящены статьи, выступления, беседы, но она не была мною сжата в параграфы. Ее база — теоретические представления о символизме как мировоззрении, не сливаемом с идеализмом, метафизикой, механическим материализмом, синтезом систем Спенсера и Конта, скептицизмом, феноменализмом и мистикой. У ученых второй половины XIX века науки несвязуемые логии. Догматическая философия обладала принципом, но догматическая философия погибла до Канта. Мы видели крах метафизики, смена философских теорий, ныне смена терминологий. Философия возможна лишь как теория знания, насквозь критичная, вне критицизма и понятия наук пусты. Смешны решения проблемы причинности путем подстановки понятий вроде энергии, силы, не удовлетворяют и системы синтетизма. Система распадала за системой. Частные науки порой заменяли теорию знания, философию превращали в историю, психологию и даже в термодинамику. Ответы были ответами методологическими. Отклонив догматизм, метафизику, позитивизм и механизм, я отклонял и психологизм. Психология оказалась химерой. Границы ее, с одной стороны, предельные механические понятия и познавательные формы, с другой — о границах психологии. Механические понятия оказываются в зависимости от данных гносеологического анализа, вне которого сама наука — систематика незнания. Таков мой ответ пробабилизму Дюбуа, Реймон, Понкаре и так далее, который чуждается общечеловеческого обоснования. Теория знания, введение в миросозерцание, их символизм. Понятие знания знаний. Теория знания некогда развивалась идеалистами. В мое время представителями тенденции Канта являлись Коген, Наторп, Кассерер, Кинкель, Виндельбанд, Рикерт, Ласк, Кон и другие. В усилиях рационализировать Канта они создали неосхоластику, не к рационализму, не к идеализму призывала новая литературная школа. Рационализм интересовал в линии теоретико-познавательных позиций, я же исходил из ложного взгляда, что неокантианцы более других разработали термин. Я хотел, отняв у них термин, им преодолеть идеализм. Это и послужило поводом к обвинению меня в неокантианстве. Но теоретическая философия, вопрос о мировоззрении подменяет вопросом о формах и нормах. Она ответит, пожалуй, на вопрос о том, как нам строить мировоззрение, но в этом вопросе самый смысл мировоззрения пропадает. С вершин гносеологического идеализма открывается царство скелетов, мир — связь умозаключений, это предельное разложение мира, краткое резюме воззрений, столпов гносеологии Когена и Гуссерля. И идеалист-гносеолог является объектом моих стихотворных сатир. «Жизнь», — шепчет он, остановя среди линеющих могилах, «метафизическая связь трансцендентальных предпосылок». Трагедия сенаторского сына в романе «Петербург» в том, что он революционер-неокантианец. Можно ли с большей резкостью говорить о кантианских тенденциях? Но я говорил так о них в 1907-1909 годах, изучая Рикерта и Когена, чтобы их разить их же оружием. Как раз с 1907 года взорали дружно, сперва друзья-символисты, потом и все. Белый стал учеником Рикерта. Клевету эту подняли философские дураки, философские невежды, философские головотяпы, а враги доказали: белый мертвец. Раз он рисовал предельное разложение мира в неокантианстве, то надо было в красках белого подать белого, белый идеалист, белый кантианец, ехало по годам до 1932 года. Он безраздельно приемлет идеалистическую философию Канта в ее неокантианской транскрипции, утверждает о белом 1908 года товарищ Тарасенков в лестной для меня статье о романе «Маски», как белый принимал неокантианство в 1908 году, мною показано. Товарищи, надо было бы побольше знать того, о ком пишешь. Книги белого напечатаны черным по белому. Моя теория символизма складывалась в процессе критики модных гносеологических теорий, как несостоятельных, но взывающих к изучению со стороны тех, кто брал на себя смелость быть теоретиком. А Городецкий и Чулковы преодолевали Ухарски то, что взывало к скрупулезному одолению. 4 года убил я на овладение неокантианством, наивно полагая, что далее буду одолевать имманентистов, эмпириокритицистов и прочих философов, виделись годы упорной работы, от которой я был оторван. Кажется, понятно. Понятно ироническое приглашение ехать учиться в Марбург. Мог бы я вместо Марбурга подставить и Фрейбург, и Мюнхен, и Берлин. Мог бы и написать «Возьмите учебник логики», ибо бабье лепетание в вопросах кредо есть архиахинея, писал я в статье «Теория или старая баба» в 1907 году, разумея заявление Городецкого о том, что всякий поэт есть мистический анархист. Вот какому лепетанию не мешало бы совершить паломничество в Марбург. «О, если б вы разучили основательно только эрфуртскую программу», — сетовал я. Занятие теорией познания становится необходимо для теоретика, потому что теория символизма смутно предугадана, еще не определена в терминах. Так что стремглав, убегающий от выяснения основ того, в частности, чего они защищают, явление уродливое. Понятно, с кем и за что полемизировал я, вызывая к ряду исследований на протяжении десятилетия, а не городецким фуком, не к чулковским воплям и блоковским истеканием клюквенным соком. Я-то ведь истекал кровью. Я думал над гносеологией символизма 25 лет. Думы эти не оформились ученым трактатом, скелет которого был мне ясен. Следы его в статьях «Смысл искусства», «Принцип формы», «Эмблематика смысла», «Лирика и эксперимент», в комментариях книги «Символизм» и в позднее написанных «Рудольф Штейнер» и «Гёте в мировоззрении современности», «О смысле познания», от образа теории, которую волил не мистической, а критической, я строил временные, всегда текучие лозунги для платформы весов, помня, что символизм — критическое мироощущение, революционизирующее мировоззрение, а не школа. Думать, что я революцию всей культуры прицепляю к Канту, могли лишь невежды, коли не клеветники. Первые 4 параграфа моей платформы гласили о том, что символическую школу я понимаю условно. Первое. Символизм базирован историей критицизма. Он прорыв критицизма в свое будущее. Второе. Он строимое миросозерцание новой культуры. Третье. Теперешние попытки зарисовать ее контуры. Временные рабочие гипотезы, стал быть, и моя попытка, и будь она даже кантианизирована, чего не было, кантианизация в ней была бы условным жаргоном. Четвертое. Не будучи школой, догмой, но тенденцией культуры, символизм пока живее всего себя отразил в искусстве. Стало быть, анализ того, чем и как отразил, был бы предметом разглядения в течении, которое ставило себя под знак будущего. Конкретная симптоматика символизма — новый человек в нас. Таково содержание отрывка «Символизм» на перевале. Лозунг борьбы за новую жизнь, а не формы лишь, мне дорог. Клеветники из «Золотого руна» кричали, будто я формалист. Творчество мое — бомба, которую я бросаю. Жить — значит уметь, знать, мочь. Мочь — то есть дерзать, вступить в бой с прошлым. Когда тоже провозглашали Городецкий с Чулковым, то я их отвергал. Это значило, отвергал не дерзание, а их дерзание. Из всего этого вытекало. Литературная школа в символизме условна. В содержании символизм внешколен. Он школа борьбы с школьными догматами. Символическая школа в критике. Здание школы – вскрытие приемов реализма, романтизма, классицизма, натурализма и так далее. Эти школы – проекции действительности. Школа должна была критически вскрыть приемы оформления в их положительной силе и в их догматизме, бессилии. Символизм дает методологическое обоснование не только школам искусства, но и формам искусства, утверждаю я в статье «Смысл искусства», 1907 год. Отсюда смысл шестого параграфа тогдашней моей платформы. Символизм, приемля лозунги исторических школ, их вскрывает как приемы в их плюсах и в минусах. Он самосознание творчества, как критицизм. До него оно слепо. Он противопоставляет себя школам там, где эти школы нарушают основной лозунг единства формы и содержания. Романтики его нарушают в сторону содержания, переживаемого субъективно. Сентенционализм в сторону содержания, понимаемого абстрактно. Современный классицизм, пассеизм, его нарушает в сторону формы. В противовес с левым заскоком символистов я требовал сужения задач до специальных исследований в области морфологии, стиховедения и лингвистики. Повинуясь лозунгу, обрек себя на стиховедческие интересы, исследуя ритмы поэтов во имя теории мной, поволенной, а не от нечего делать. Я привожу остов своей платформы. Она определила трехлетие мне, врываясь в отношения с людьми. Никогда не жил я такую сухую, абстрактную жизнью, как эти годы, отдавая любовь и злобу лозунгам прекрасной даме моей, тенденции, тактике. Платформа провела глубокую борозду между мною и рядом других символистов. Иванов и Блок оказались временно во врагах. Иные из тех, кого я не знал, неожиданно стали приветствовать мою агитационную публицистику. Агитация за символизм, кроме всего прочего, столкнула меня с учащейся молодежью, и она же корень моих тогда частых лекций, бесед в кружках молодежи. Я не имел отдыха, с сухой страстностью бросаясь туда и сюда, развивать детали моей программы. Вот почему я и должен был в двух словах отчитаться в ней. Вне этой характеристики я должен был бы зачеркнуть всю четвертую и пятую главу моих воспоминаний.